Глава 25. В ту ночь, как и обещала, я спала вместе с Мишелем на небольшом диванчике сбоку от кровати. Принесла только подушку и одеяло из своей спальни, хотя мальчик просил меня лечь рядом с ним на постели. Я ведь не была его настоящей матерью. Еще герцог рассердится. Как я и предполагала, в эту ночь чудовище так и не пришло. Наутро, затушив свечу, которую оставляла на ночь, я сделала один вывод. Или чудовище действительно не существовало, или же оно не дерзнуло пугать мальчика в моем присутствии. И это было уже хорошо. Весь следующий день я провела с Мишелем. Мы позавтракали овсяной кашей с вареньем, легкими оладушками и горячим чаем с молоком. Затем умылись и почти час изучали новые две буквы алфавита. Потом я помогла мальчику тепло одеться, и мы прогулялись по балкону, довольно широкому и просторному, скорее похожему на террасу. Даже умудрились слепить маленького снеговика. Снег ночью основательно завалил балкон и еще не растаял. Я пока опасалась выходить с малышом во двор. Не знала, как отреагирует на наше гуляние Демаранси. После полудня мы с Мишелем пообедали вкусным луковым супом и тушеной курицей с овощами, а затем изучили названия близлежащих городов, рек, деревень по чудесной карте, которую я нашла в библиотеке замка. Уже вечером я попросила Эжени помочь мне искупать Мишеля. Мальчик долгое время не мылся, и его волосы были жуткими и засаленными. Малыш вполне окреп за эти два дня и чувствовал себя хорошо. Как я и предполагала, хорошая еда и прогулка на свежем воздухе на балконе пошли ему на пользу. У мальчика заолел румянец на щеках, а в глазах появилось жизненное тепло. Потому и ванная должна была еще улучшить его самочувствие. Весь день я не видела герцога. Со слов прислуги я знала, что с утра он куда-то уезжал по делам, потом вернулся, а после обеда беседовал в гостиной с Мадлен. Помня о болезни Демаранси, я опять сварила ему целебный отвар и попросила Эжени после завтрака и обеда отнести ему этот чай. Сама не хотела показываться рядом с хозяином замка. А то Мадлен и впрямь решит, что я завлекаю герцога. А это было совсем не так. Эжени исполнила мою просьбу. Я научила ее, как верно сказать его сиятельству, чтобы он выпил его. Он сделал это, когда маленькая служанка заявила: «Это тот чай, который вы просили». Герцог прекрасно понял, что это мой отвар. Хотя даже Эжени я не сказала правду, а говорила только о чае. Так что лечение целебным отваром осталось для всех в тайне. Оставив Мишеля под присмотром Эжени, пока она таскала воду в ванну, я решила приготовить ужин. Когда я почти закончила, в кухню заглянул Бертран и требовательно заявил: «Мадмуазель Орси, его сиятельство немедленно требует вас прийти в ореховую гостиную». Вздохнув, я направилась вниз. Отчего-то знала, что сейчас мне будет выволочка за то, что я посмела вытащить Мишеля из дома на улицу. Наверняка уже герцогу доложили. Но меня утешало одно. До сих пор герцог не рассказал никому в замке, кто я на самом деле, и даже поддерживал мою версию о том, что я гувернантка Мишеля. Потому большинство слуг относилось ко мне с уважением, а не с презрением, как к рабыне. Когда торопливо вошла в гостиную, я тут же остановилась. Обругала себя за то, что не постучалась. Потому что в этот миг Демаранси и Мадлен сидели на диване очень близко друг к другу. Она почти лежала своей шикарной грудью на плечи герцога. Он же, вытянув длинные ноги, сидел расслабленно, чуть прикрыв глаза и не прикасался к невесте. Мадлен ласково перебирала волосы мужчины, что-то шептала ему на ухо, а второй рукой ласкала его грудь через рубашку. Их поза была слишком интимной и не для посторонних глаз. Едва я вошла, как Демаранси тут же сел прямо, а Мадлен была вынуждена отстраниться от него. Он бросил в мою сторону мрачный темный взор. Мне на миг показалось, что герцог недоволен, что я застала их в такой пикантный момент. «Ступай, Мадлен, у меня будет неприятный разговор», — велел он невесте и быстро поднялся на ноги. «Ах, дорогой, понимаю. Только недолго, я буду ждать тебя в столовой», — проворковала Мадлен, призывно посмотрев ему в глаза. Она плавной походкой направилась к дверям, но, проходя мимо, окатила меня таким злобным предостерегающим взглядом, что я даже напряглась. Вот что ей надо. Не собираюсь я охмурять ее герцога. Он, между прочим, сам меня вызвал. «Мне доложили, что ты гуляла с моим сыном на балконе», сразу обвинительно заявил де Моранси, едва Мадлен скрылась за дверью. «Какие преданные у вас слуги, ваше сиятельство! Все доложили!» — хмыкнула я. «Как я и думала, уже наябедничали. И когда только делами своими занимаются? Непонятно. Хотя у меня была куча недоброжелателей в этом замке, которые только и жаждали оклеветать и очернить в глазах его сиятельства. Опять наговорили гадости обо мне де Моранси. Вот он и решил устроить мне выволочку». «Так было это или нет?» – грозно спросил он. «Да, это так. И кому было дело до того, что мы делаем с Мишелем?» «Это недопустимо. На улице сегодня холодно и...» «Всего лишь прохладно, мессир. А когда мы гуляли, даже началась капель. Ты опять пререкаешься со мной?» «Нет, но после прогулки у малыша был хороший аппетит. Он съел и суп, и второе, а еще у него появился румянец. Мы почти час лепили с ним снеговика и играли в снежки. Он даже не устал. Сам лепил и бегал за мной по балкону». «Вот как?» «Именно», — улыбнулась я. «Разве это не доказывает, что я все сделала правильно? Или вы хотите и дальше, чтобы ваш сын был немощным и больным, ваше сиятельство?» Он промолчал. Подошел ближе ко мне почти вплотную. Долго, пронзительно смотрел мне в глаза, словно хотел проникнуть в душу. Я даже занервничала. Что ему надо? Лучше бы накричал на меня и сказал, что я делаю все не так, а не вот этот вот взор, пронизывающий до самого нутра. «Согласен, ты все делаешь правильно, Дарёна», — сказал он глухо и печально улыбнулся мне. «Ступай». Я торопливо вышла, совсем не желая продолжения этого разговора.